Глава 18. Ситуация в самом деле странная. Если бы с такими претензиями пришел отец, еще можно было бы предположить разные варианты. Отец вполне может оказаться неродным, это человеческий фактор. Но вот про мать, такое я слышал впервые. «Вы уверены?» Зубов тоже заметно заинтересовался и уже не возникал, что разговор происходит прямо в ординаторской. «Конечно, уверена», — выпалила Инга Вениаминовна. «Контора эта проверенная многими моими друзьями. Материал собирали они лично. Я ничего не понимаю». «В роддоме, может, подменили и все тут», — буркнул Шуклин, не особо заботясь о том, насколько этично звучат его слова. Остальные взглянули на него со смесью осуждения и гнева. Павел тут же прикусил язык. «Я рожала в вашей клинике», — поспешила сказать женщина. «Если вы не ручаетесь за ваше отделение...» «За все мы ручаемся», — поспешно сказал наставник. «Так, вы идите в свою палату, а мы будем разбираться. Вам еще анализы сдавать, не нервничайте». «Да как не нервничать? Если я не мать, то мне нельзя быть донором», — паниковала Инга Вениаминовна. «А моей дочке очень нужна эта операция». 2000 лет назад понятие «иммунодефицит» не существовало, как и понятие «иммунная система». Все это открылось в мире медицины уже после моей смерти. Но предположение о наличии собственной системы организма, которая борется с бактериями и вирусами, у меня были. Как-то же должно было объясняться, почему люди не болеют постоянно. И тогда же я начал работу над возможностью многократного усиления магии этой системы. Работа продвигалась медленно, ведь суть самой иммунной системы я не знал, но заготовки были. В этом мире можно продолжить эту работу, ведь таким образом я могу лечить и вторичные иммунодефициты, избавить мир от ВИЧ. Такого вируса не существовало 2000 лет назад, и я был довольно удивлен, переродившись в этом мире и узнав о такой глобальной проблеме. «Мы сделаем все возможное», — повторил Зубов. «Пока что идите в палату». Инга Вениаминовна неохотно покинула ординаторскую. Уходя, она бросила умоляющий взгляд на меня. Не знаю, почему именно на меня, возможно, это вышло случайно. Но я твердо решил, что помогу ей с этим вопросом. Мне самому было интересно разобраться. «Так, Тарасова, продолжай вести вчерашнюю палату и возьми еще 16-ю», — начал распоряжаться Зубов. «Никита, ты как обычно давай, и не засни днем нигде». «Как будто в тот раз я специально», — усмехнулся Никита. «Усыпителя моего тоже одолжите, пусть отрабатывает свое снотворное». «Да я случайно же», — буркнул Шуклин. «Долго мне еще извиняться». «Забирай», — махнул рукой Зубов. «Ему еще ночью дежурить, пусть развлекается по полной. Боткин, вас снова индивидуально запросила женщина из ВИП-палаты. А симпатичная, надо сказать». Лена бросила на меня настороженный взгляд и тут же отвернулась, а Никита на мгновение посмотрел на меня с неприкрытой завистью. Он сегодня дежурил, явно эту пациентку уже видел. «И пятую палату еще, там новичков нет, только стареньких вести», — добавил Зубов. «Все, летите, птенцы!» «Михаил Анатольевич, я дождался, пока все покинут ординаторскую. Я хочу помочь с решением этой ситуации с Ингой Вениаминовной». «Знаю, случай довольно-таки интересный», — кивнул наставник. «Но я ничего не могу поделать. Сам заместитель главного врача распорядился, чтобы эту пациентку вели именно вы, несмотря на то, что вы интерн. Эта госпожа — попечитель нашей клиники, стала им после смерти супруга. Поэтому любое ее желание клиника стремится исполнить». «Попечитель клиники, которая запросила меня в качестве лечащего врача? Интересный расклад. Ни в коем случае не преуменьшаю свои успехи, но пока что я все еще интерн. И хотя слухи обо мне постепенно расходятся благодаря той же статье в газете и некоторым заслугам, аристократы не слишком стремились попасть именно ко мне. Исключением был барон Жуков, но у того были вполне очевидные умыслы». «В любом случае, я могу делать несколько дел одновременно», — произнес я. «Очень хочу разобраться в этой тайне. Сейчас схожу к пациентке и в пятую палату, а потом начнем расследование». «Хорошо», — подумав, согласился наставник. «Мне пригодится ваш ум, да и ваша компания. Сам я понятия не имею, что делать. Встречаемся через 2 часа в ординаторской». Мы разошлись по своим пациентам. Первым делом я решил сходить в пятую палату, разобраться с пациентами там. Все чувствовали себя хорошо. Менять дозировки препаратов я никому не стал. Заполнил дневники, направил одного пациента на анализы и отправился в VIP-палату А. «Доброе утро!» Постучавшись, зашел я в палату. «Меня зовут Константин Алексеевич, я ваш лечащий врач». Женщина показалась мне смутно знакомой, но с первого взгляда я ее не узнал. Она была одета в изящную нежно-голубую сорочку и шелковый халат. Не самая подходящая для клиники одежда, но это же VIP-палата, так что удивляться не приходится. «Здравствуй, Константин», — отозвалась женщина. «Фетисова Маргарита Александровна». Теперь я ее вспомнил. Это невеста, найденная мне отцом. Пару дней назад именно с ней должно было состояться грандиозное знакомство. Но все пошло не по плану отца. Я толком ее не разглядел тогда, поэтому и не запомнил. Интересно, ее появление здесь — это снова план отца? Хотя это вряд ли. Он бы не смог организовать палату в нашей клинике. У него на это нет связей. Тем более, если Зубов сказал, что она член попечительского совета, получается, это была лично ее инициатива. «Любуетесь мной?» — с интересом спросила Маргарита Александровна. «Задумался», — отозвался я. «Отец должен был вам сообщить, что помолвку придется отменить». «Он говорил», — с улыбкой кивнула она. «А почему? Можно узнать? Чем я вам так не угодила?» Вряд ли она легла в клинику только чтобы узнать ответ на этот вопрос. «Я против договорных фиктивных браков», — ответил я. «Если и решу создать семью, то сделаю это с человеком, который мне действительно нравится». «Так вы же не дали шанса мне вам понравиться», — напомнила она. «И я решила, что сама себе его дам. За те 10 дней, что я буду лежать в клинике». Вот это я понимаю. Без юления и хитрости сразу выложила свои планы. «А зачем вам это?» — в свою очередь с интересом спросил я. «Молодая, красивая женщина, богатая, умная. Зачем вам какой-то интерн из бедного рода? Или отец пообещал за меня 100 баранов?» Маргарита Александровна тут же залилась смехом. 100 баранов и не обещал», — отсмеявшись, ответила она. «Скажем так, вы просто мне понравились. Любовь с первого взгляда». «Ох, и не верю я в это. Но других идей, зачем госпоже Фетисовой экстренно выходить за меня замуж, у меня пока не было, ибо с меня совсем нечего взять». «Я своего решения изменять не собираюсь», — сказал я. «В качестве вашего лечащего врача сделаю все, что требуется». «Больше и не нужно», — ответила Маргарита Александровна. «Жалоб у меня нет. Считайте, что легла я на профилактический осмотр». Любят же пациенты из VIP-палат эти профилактические осмотры. Как в санатории ложатся, чтобы им капали витамины. Шикарно придумали. Я все-таки осмотрел Фетисову диагностической магией, но не нашел ни намека на свечение. Женщина была в полном порядке. «Стандартный курс анализов пройдете?» — решил я. «Проверка всего организма». «Как скажете», — кивнула она. Я ожидал, что она начнет соблазнять меня, примерно как прошлая женщина из VIP-палаты, которая собиралась сделать пластическую операцию. Но ничего подобного не было. Кроме своей одежды, Фетисова никак не пыталась перейти к активным действиям. Стало даже интересно, что она задумала. Я расписал ей направление и отправился на пост главной медсестры. Кроме передачи направлений, у меня был еще разговор к Ольге Петровне. Медсестра, увидев меня, предприняла попытку спастись бегством, но было уже поздно. «Ольга Петровна!» — окликнул я ее. Ей пришлось вернуться и со вздохом забрать у меня направление. «Не увидела вас», — попыталась оправдаться она. «Простите». Она снова попыталась закончить разговор, но я ей снова не дал этого сделать. «Не спешите», — проговорил я. «Как дела с Соколовым? Удалось помириться?» «Да», — пряча взгляд, ответила она. «Но я не могу распространяться о личных делах моего мужчины». «А я ни за что в жизни не хочу знать о личных делах ее мужчины. Пусть они меня не касаются». Я подозревал, что огромная порция негативных сплетен про меня именно ее рук, точнее, рта, дело. «Вы мне должны за организованную встречу», — напомнил я медсестре. «Я бы хотел, чтобы в клинике прекратилось распространение слухов о моей некомпетентности, тем более, что это правдой не является». «О чем вы?» — покраснев и опустив взгляд, спросила Ольга Петровна. Я не слышала никаких слухов. «Потому что вы их распространяли», — закончил я за нее. «Мне абсолютно все равно и на вашу личную жизнь, и на гениальные планы вашего Соколова, но распространять про меня всякую ерунду не стоит. Вам понятно?» Медсестре оставалось только кивнуть. Сложная она оказалась ситуация. Думаю, Соколов выдал ей задание максимально меня дискриминировать в глазах остальных врачей клиники, а заодно и пациентов. Репутация — дело тонкое, и такой ход вполне мог дать свои плоды. Но я перекрыл им этот путь. Ольга Петровна больше не сможет допустить, чтобы про меня распространялись эти слухи. Ведь если это продолжится, она первая будет под подозрением, а рычаги влияния на нее у меня имеются. Расстраивать Романа Ольга Петровна не захочет, но с этим всем пусть сама разбирается. Я закончил с медсестрой и отправился в ординаторскую. Как раз прошло 2 часа, и наступило условное время встречи с Михаилом Анатольевичем. Зубов пришел через 5 минут после меня. Устало уселся на диван и выдохнул. «Как у вас дела с этой пациенткой из ВИП-палаты?» — спросил он. «Как обычно. Легла на профилактический осмотр», — усмехнулся я. «Выдал направление на анализы. Жалоб никаких нет». «Не удалось выяснить, откуда повышенный интерес именно к вашей персоне?» — полюбопытствовал наставник. «Потому что я красивый, молодой и обаятельный», — отшутился я. «А так понятия не имею». Говорить Зубову о том, что это моя невеста, я не стал. Эта информация ему ни к чему. «Эх, я в ваши годы тоже был обаятельным», — вздохнул Михаил Анатольевич. «Ладно, есть какие-то идеи по поводу Инги Вениаминовны?» За этот месяц, что я проработал в интернатуре, мне удалось добиться уважения в глазах наставника. Он прислушивался к моему мнению, а в некоторых вопросах и вовсе ожидал решений от меня. Причем это были не проверки. По сравнению с тем, что было в самом начале интернатуры, заметный прогресс. «Если женщина рожала в нашей клинике, то надо начать с Терентьева», — ответил я. «Проверим, точно ли не было подмены или какой-то подобной истории». «Точно! Женек нам сейчас все и расскажет», — приободрился Зубов. «Пойдемте». Мы направились в гинекологию и ввалились в кабинет Терентьева. «Пылесосы покупать не буду», — в панике воскликнул он. «Какие пылесосы? Пылесборник гинекологический, мы по делу», — одернул его Михаил Анатольевич. «И это дело может стать большой проблемой, судебным разбирательством». «Если произошла ошибка в роддоме, Инга Вениаминовна вполне имеет право подать на нашу клинику в суд. Ведь тогда выяснится, что она какое-то время воспитывает не свою дочь». «Какое еще разбирательство, Мишутка? Снова шутки твои?» — напрягся Терентьев. Я коротко рассказал гинекологу о ситуации с женщиной и ее дочкой. «Результаты теста мы видели, лаборатория делала хорошее», — заключил я. «Та самая лаборатория, которая и мне недавно делала тест на отцовство. Не думал, что так скоро столкнусь с ней снова». «В моем отделении не может быть таких ситуаций», — категорично заявил Терентьев. «У меня детей не подменяют, и точка». «Подумай, возможно, были стажеры или новые медсестры», — мягко сказал Зубов. «Дочке 9 месяцев. Она родилась на новогодние праздники, а тогда, сам понимаешь...» «Ничего такого не было», — снова заявил Терентьев. Потом все-таки задумался. «Сейчас поднимем архивы». Дочь Инги Вениаминовны родилась 5 января в 10 утра. Других рожениц в этот день не было. Роды принимал Терентьев лично. В медсестре, неонатологе и вообще всем персонале он был уверен. Факт подмены был исключен. «Может, ошибка все-таки в этой организации?» — предложил свой вариант гинеколог. «Мало ли, ошиблись, перепутали образцы». «Вряд ли. Организация очень ответственная», — задумчиво ответил я. «Можно повторить тесты в нашей клинике, но у нас ждать дольше, несколько дней. Женщина с ума сойдет от волнения, а ей, наоборот, волноваться нельзя». «Если бы мы знали, что это перепутанные дети, то могли бы найти родную мать девочки, и это спасло бы ей жизнь», — с нажимом сказал Зубов, уставившись на Терентьева. «Мишутка, ну 10 раз все перепроверил, не я это!» — воскликнул гинеколог. «Ну не знаю, может, на детской площадке подменили». Вряд ли Инга Вениаминовна настолько безответственная мать, что не заметила подмены ребенка на детской площадке. Я слышал перепалку Зубова и Терентьева вполуха, сам раздумывая над этой ситуацией. Должна же быть причина, почему не совпадают ДНК. «Химера!» — резко пришло ко мне сознание. Наставник и гинеколог резко прекратили перепалку и удивленно уставились на меня. «Вы предлагаете открыть охоту на химеру?» — первым очнулся Терентьев. «Да», — кивнул я. «Такие случаи бывают в истории медицины, когда у одной женщины сразу два разных ДНК». «Шанс настолько мал», — покачал головой Зубов. «Да, это не исключено, но все же... сомневаюсь». «Мы ничего не теряем от того, что проверим», — возразил я. «К тому же вспомните глаза Инги Вениаминовны. Я при первой же встрече обратил внимание на ее гетерохромию. Один глаз был зеленый, другой — голубой». «А что с ее глазами?» — спросил наставник. «Мишутка больше на другие части тела смотрит», — не упустил возможность пошутить Терентьев. «У нее гетерохромия», — объяснил я. «При химеризме это частое явление, и для теста она наверняка сдавала слюну. А нам надо проверить кровь. Отдадим результаты в ту же контору, завтра к вечеру будет результат». «Придется оплатить из бюджета отделения», — задумчиво сказал Зубов. «Но я с этим разберусь. Осталось придумать, откуда взять кровь». «А тут и думать нечего. Инга Вениаминовна сегодня сдавала анализы. Возьмем часть биологического материала оттуда», — ответил я. «Точно!» — воодушевился наставник. «Тогда поспешим. Надо все организовать». Он первым выскочил из кабинета и чуть ли не бегом направился в терапию. Я поспешил за ним. Ольга Петровна провела рукой по волосам и с ужасом обнаружила, насколько сильно они выпадают. Это все из-за стресса. Когда это все наконец закончится? Сил никаких нет. Она огляделась, убедилась, что одна в сестринской, и позвонила Роме. «Любимая, какие новости?» — раздался его бодрый голос. «Сегодня увидеться не получится, у меня дежурство в моей клинике». Его там уже совсем замучили дежурствами. Ни одного вечера не отдыхает, с любимой женщиной не повидаться. Ольга Петровна уже хотела приехать к нему с сюрпризом, но он не говорил, в какой именно клинике проходит интернатуру. «Любимый мой, у меня не получится больше». Медсестра запнулась. «Слухи, в общем. Боткин попросил меня это пресечь, а если они продолжатся, он сразу догадается». «И что с того?» — воскликнул Роман. «Дорогая, тебе должно быть все равно на его мнение. Мы же все обсуждали. Как только я вернусь в клинику...» «Нет». В этот раз Ольга Петровна настроилась стоять на своем до конца. «Он хороший врач, и я больше не буду распространять эти слухи. Придумай другой план, я все сделаю. Я и так тебя не вижу, и...» В трубке раздалось молчание. Ольга Петровна уже подумала, что наговорила очень лишнего, но слова назад не вернешь. «Ты права, солнышко», — вдруг ласково ответил Соколов. «Я от тебя слишком много требую. Хорошо, можешь больше не портить его репутацию. Тем более, это бесполезно, если на него одни хвалебные отзывы. И его от нашего отделения в пятницу на квиз отправляют, так что все эти слухи уже не сработают», — добавила медсестра. «Котик, я так рада, что ты меня понял». «На какой квиз?» — заинтересовался Роман. «Соревнование между всеми отделениями клиники», — ответила медсестра. «Главный приз — денежное вознаграждение победившему отделению, на которое обычно победитель просто накрывает стол для коллег. Ну, это в терапии так принято». В каждом отделении выигрышем распоряжались по-разному. Ольге Петровне нравились традиции, которые вел Зубов. Он строго следил за комфортной обстановкой в отделении. Проблема обычно была в Козлове. Один раз тот выиграл и забрал все деньги себе. Но теперь его в отделении нет, и стало гораздо лучше. «Квиз — это интересно», — задумчиво проговорил Соколов. «Спасибо за информацию. Ты не представляешь, какая ты у меня умничка». Он поспешил отключиться. Щеки Ольги Петровны залились краской. Она умничка. Правда, интересно, почему Соколов таки заинтересовался этим квизом? Михаил Анатольевич сам пошел разбираться с кровью и направлением материала на повторный тест ДНК, а я вернулся к своей работе, точнее, к Фетисовой. Были готовы ее анализы. Как я и думал, никаких отклонений. Даже сахар ради приличия не повышен. «Вы абсолютно здоровы», — входя в палату, объявил я ей. Лежать здесь 10 дней абсолютно не имеет смысла». «Смысл и есть», — напомнила женщина. «Это вы». Поражает, как в открытую она это говорит. Если честно, уже и правда интересно, что она задумала. «Назначу вам курс витаминов и общеукрепляющих препаратов», — пожал я плечами. «Надо же хоть что-то вам покапать». «Как скажете», — спокойно кивнула она. И все. Никаких приглашений остаться на чай или жалоб на несуществующие боли в груди, как делала другая пациентка. Я уже заинтригован. «Хорошего вам вечера», — улыбнулась Фетисова. «До завтра». «До завтра», — кивнул я. Все еще ожидая подвоха, и приходится быть настороже. Хотя сама Маргарита Александровна выглядит спокойной и безмятежной. Фетисова дождалась, когда Боткин выйдет из палаты, и перевела дыхание. Полезла в свою сумочку и достала предсказание от пророка. Магия времени с аспектом заглядывания в будущее практически вымерла, но ей удалось найти одного такого специалиста. Работал он неофициально, скрывал свою магию от властей. Он предсказал Маргарите Александровне, что ее судьба будет плотно связана с Боткиным Константином Алексеевичем. Также он предсказывал смерть первого мужа, что сбылось в точности. Плотно связанная судьба значит... Он — настоящая любовь. И Фетисова в этом нисколько не сомневалась. Это была одна из причин, почему Маргарита Александровна так настойчиво хотела заполучить его в мужья. Что же до второй причины? Сейчас об этом думать не хотелось. Константину никуда не деться. Они обязательно поженятся. Закончив со своими делами, я снова направился в ординаторскую. Зубов уже сидел там, задумчиво уставившись в потолок. «Осталось только ждать завтрашнего вечера», — напряженно проговорил он. «Инге Вениаминовне, вы что сказали?» — поинтересовался я. «А что я мог сказать?» — пожал он плечами. «Ведется расследование, сохраняйте спокойствие, во всем разберемся. Мне бы кто спокойствие сохранил». Дверь в ординаторскую открылась, и внутрь заглянула голова Шуклина. «Вы где туловище остальное потеряли? Чудо-юдо!» — усмехнулся Зубов. «Да я так просто». Голова так и осталась головой. «Вы Никите сказали, что я сегодня могу не дежурить?» «А вы решили перепроверить?» — усмехнулся наставник. «Все так. Отдохните еще ночку, чтобы точно призраки мерещиться перестали. А с завтрашней ночи и начнете». «Спасибо большое», — обрадовалась голова и выскользнула назад за дверь. Он хоть вещи свои забрал или прямо в халате домой побежал. Впрочем, тут я согласен с Зубовым, пусть еще вечер отдохнет. Слишком уж сильно на него повлиял розыгрыш моего крыса. Соколов был покрепче, хотя тоже доставал психиатра на предмет своей нормальности. «Все равно ночью не усну. Буду над этой ситуацией думать, так что лучше подежурю», — проговорил Михаил Анатольевич. «А вы можете идти». «До завтра», — кивнул я. Дома у порога меня встретил радостно подпрыгивающий клочок. «Хозяин вернулся», — пропищал он. «Ты больше не злишься?» «Злюсь, но меньше», — отозвался я. «Шуклин там весь день паникует из-за твоего розыгрыша». «А я знаю, как поднять настроение хозяину», — самодовольно заявил крыс. «Проходи скорее в комнату». Действительно, зажал меня на пороге, даже раздеться не дал. Я прошел в комнату и сел на диван. «Ну и что ты придумал?» — поинтересовался у крыса. «Нечто гениальное», — вздернул он нос. «Тебе срочно нужно в храм великого ткача».